Глава вторая. Расставшись с этой более чем странной особой, я принялась интенсивно думать, что делать дальше. Как найти или создать этот чертов переход в другой мир? Меня-то, точнее, мою душу ведьма как-то легко отправила туда одним проклятием. Карга! И что ей стоило поделиться со мной своими знаниями? Уверена, она знала куда больше, чем сказала. Конечно, может, я зря на нее наговариваю. И ведьма ведьму не может так просто перебросить сквозь ткань миров. Но как же мало информации. Что ж, начнем с того, что магия, оказывается, осталась при мне. Стоит ли этому радоваться, я пока не знала. Я прищелкнула пальцами, и на них вспыхнул огонек. Быстро и легко, как никогда прежде. Ого! Мне припомнился рассказ Гризеллы о том, что некоторые ведьмы, когда дело запахло жареным, сбежали в иные миры, в первую очередь в те, где не пользуются или пользуются мало природной магией. Мол, тут у них просто раздолье для волшебства, а энергия стихий сама льется в руки, даже напрягаться не приходится. И теперь, кажется, я понимала, о чем была речь. «Дадите прикурить!» Около скамейки, где я сидела, колыхался на ветру пьяненький мужчина, немолодой и опрятно одетый, на злоупотребляющего этим делом не похожий, возможно, просто переборщивший в жару. Именно поэтому я не отшатнулась от него и не послала куда подальше. «Прикурить?» Я удивленно посмотрела на него. «Прикурить!» Он пожевал во рту незажженную сигарету и показал кивком на огонек, до сих пор скачущий на моих пальцах. «Интересная зажигалка, кстати». «Японская?» «Да, оттуда», — кашлянула я, следя, как мужчина нагибается ко мне за огоньком. «Вот же те япошки, шибко умные!» Он, так ничего и не подозревая, шумно затянулся, кое-как выпрямился. «Это все их вражеский план. Зажигалки делают, а сами не курят, за здоровьем следят. Так что и ты не кури, молодая ведь, здоровье береги. Не дай им нас победить этими своими зажигалками». «Да я и не курю», — пробормотала я, сжимая пальцы в кулак, чтобы погасить пламя. «И не пью». «Вот ты не кури», — назидательно повторил тот. «И не пей. Вредно это». И, пошатываясь, пошел прочь. Я перевела дыхание. Ох, чуть не попалась. Нет, надо эксперименты свои ставить вдали от чужих глаз». В этом мире меня могут просто не понять. «И все же как найти эту лазейку сквозь ткань миров?» — размышляла я, пока ехала на маршрутке домой. Я сняла кулон и крутила его в руках, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь зацепку, но ничего такого не замечала. 4 лепестка разного цвета олицетворяют огонь, воду, воздух и землю. Эльфы очень своеобразный народ и очень мудреный. Наверняка все не так просто. И ведь ни Гризелла, ни Ронал никогда не рассказывали мне об особенностях их магии. Я знала только о проклятом эльфийском флёре, под который однажды сама и попала по глупости, но и об их хваленой рубиновой амброзии, что так любят гномы, и все. Как эльфы творят свою магию? Что говорят или делают? Мне ничегошеньки не известно». Вечером пришлось снова рыться в интернете, на этот раз просиживать на сайтах ролевиков и поклонников Толкиена. У меня была слабая надежда, что они могли что-то знать об эльфах, что-то, что просочилось в наш мир, но по сей день воспринимается как сказка. Мне даже не пришлось придумывать себе ник. Имя Каллия подошло идеально. Также непринужденно я вжилась в роль эльфийки на форуме. Все же опыт общения с этими существами у меня был самый, что ни на есть, прямой. «Для особо сильных и серьезных заклинаний мы, эльфы, используем кровь», — ответил на мой вопрос издалека некий товарищ под ником Париэль. «Хм, а это любопытно». «Чью кровь?» — уточнила я. «Может, надо барашка в жертву принести? Или чего еще пострашнее? Кто этих эльфов знает?» Я уже могла убедиться, что порой за их прекрасной внешностью скрывается не такая уж чистая душа. «Свою!» — капсом ответил Париэль. Злился, что ли? «А ведьмина не сойдет?» — уточнила я на всякий случай. Но Париэль мне не ответил, вышел из чата. А я так и не поняла, чем его обидела или расстроила. Я тогда тоже покинула форум и вновь погрузилась в раздумья. Голова закипела от бесполезных в своем большинстве мыслей, и я решила отвлечься на приготовление ужина. Однако, нарезая овощи на салат, все равно не переставала думать о своем. Проход в мир Фарвейн. Как его найти? Что он может из себя представлять? «Ай!» — вскрикнула я, порезав палец. «Вот черт!» — и принялась искать салфетку. «Ай!» Второй раз вскрикнула я, но не от боли в пальце, а от того, что мне обожгло кожу в том месте, где висел кулон. Я коснулась его, он был горячим. Случайно на него попала моя кровь, и произошло нечто невообразимое. Из кулона вырвался луч, а после передо мной в воздухе стала образовываться вертикальная воронка. В ней проявилось круглое окно. Окно, которое смотрело на эльфийскую столицу Санхейм. Я, не веря глазам, подошла ближе. Осторожно просунула руку внутрь. По ней пробежал свежий ветерок. Я быстро отдернула руку, и вдруг вид в окне сменился. Появился лес с журчащим ручьем и косуля, которая пила из него. Я еще раз помахала рукой у окна. Ничего. Поднесла ее ближе, снова помахала. Картинка сдвинулась. Это была дорога через поле, я узнала ее. По ней мы с Роналом шли к озеру. Ох, ну и чудеса! Неужели я открыла проход в нужный мне мир? Зазвонил телефон, и я от неожиданности вздрогнула. Отвернулась, чтобы взять его, но за эти секунды окно пропало. Черт! Звонила старшая сестра, чтобы напомнить о дне рождения мамы, который мы собирались праздновать завтра. «Я буду», — заверила я, мысленно уже находясь в другом мире. Когда звонок разъединился, я снова попыталась открыть окно. Для этого понадобилось вновь поранить палец, чтобы дать эльфийскому кулону свежей крови. В окне водоворота, явившегося по моему уже намеренному зову, я снова увидела столицу Золотого Королевства. «Так, кажется, базовые настройки в кулоне забиты именно на Санхейм». Я стала разбираться дальше, экспериментировать. Если смахнуть изображение вправо или влево, как в смартфоне, оно покажет другое место. Да это же почти как Google карта. Гениально! Эльфы оказались настоящими магическими технарями-айтишниками. Но как найти замок Ронала? Наверное, стоит вспомнить путь, по которому мы шли. Я подвигала рукой, чтобы найти нужную мне отправную точку. Это оказалось не так просто. Картинка постоянно соскакивала, а не перемещалась плавно. Ну что ж, я терпеливая. Сдаться в полушаге от цели, к которой так долго шла, не про меня. Я методично стала листать картинки, вглядывалась в них, стараясь найти знакомые пейзажи. Однажды меня занесло в сам город, почти в центр, и я испугалась, что окно, торчащее в нем моей рукой, заметят прохожие. Но, удивительное дело, никто не обращал на меня внимания. Часто попадались лес и поля, окружавшие Санхейм. Прошло немало времени, прежде чем я, наконец, увидела знакомые ворота из города, а с ними дорогу и указатель на Монтреаль, столицу королевства, где находилось герцогство Ронала Дари. Теперь мне нужно было смахивать все время влево, пока не появился городок, где мы садились в дилижанс. Дальше дело обстояло несколько хуже. Приличный кусок пути в своем путешествии мы проделали ночью, и я видела все лишь из окна транспорта, еще и в темноте. Но мне помогли все те же указатели, и в конце концов мои усилия увенчались успехом. Передо мной открылся вид на площадь Ратимора, где я некогда гуляла. Отсюда уже проще было выискать верное направление. Мое сердце забилось чаще, когда я увидела замок на холме. Вечерело. В окнах уже горели огоньки света. И Ронал, наверное, уже вернулся в свой человеческий облик. В груди все защемило от тоски. Я едва сдержалась, чтобы не запрыгнуть в это окно и не оказаться поскорее по другую сторону. Но, увы, у меня остались еще кое-какие дела здесь. Я сжала кулон в кулаке, и окно прохода пропало. Оставалось надеяться, что завтра я смогу его открыть вновь и не пожалею об этом промедлении. «Где ты так пальцы порезала?» — спросила меня сестра, когда мы следующим днем расставляли блюда на праздничный стол. «Да, салат неудачно нарезала», — отмахнулась я. «Горе ты, луковая», — покачала головой сестра и сообщила без перехода. «Я в Бельгию уезжаю, насовсем, релокация в нашей компании. Хочу родителей потом забрать с собой. Ты как на это смотришь?» «Сомневаюсь, что мама захочет», — усмехнулась я. «Как она без своих научных проектов? Смотри, даже в свой день рождения она полностью поглощена своей биологией». «И папа от нее не отстает», — вздохнула сестра. «Интересно, они хотя бы заметили, что мы пришли, или как всегда? Мне кажется, единственный ребенок у них — их наука, а мы так, случайное недоразумение». «Ой, ну, не преувеличивай», — ответила я, хотя обида сестры мне была понятна. «Однако родителей мы все равно любили, несмотря на все их странности». «Но хорошо, если ты присмотришь за ними в ближайшее время, а то мне тоже надо будет уехать на некоторое время». «Куда?» — удивилась сестра. «Тоже считай, релокейт». Я натянуто улыбнулась. Праздник прошел быстро, но шумно. Гостей на юбилей мамы явилось много. Сама я едва нашла момент, чтобы с ней пообщаться наедине и тоже предупредить, что уезжаю. «Только будь осторожна и не иди на поводу у недобросовестных людей», — рассеянно предупредила она, обняла меня и поспешила вернуться к гостям. Я постаралась уйти домой засветло. Там уже все было готово для моего путешествия. Я собрала сумку с самыми необходимыми мне вещами, без которых мне в прошлый раз было тяжело в том мире. Проверила кулон. На месте. Как и письмо Иоганны. Теперь кровь. Проколотый булавкой палец быстро приложила к кулону. Тот снова раскалился до бела, и из него вырвался луч, который образовал окно в Санхейм. Ну что ж, осталось пройти знакомый путь заново.